18. Когда Анти рассчитался наконец за пылесос, Сима, распускаются плешивые пни, золотятся кривые зубы, еще полюбезничал с кассиршей, приглашая ее вместе гульнуть на его зарплату, дерябнуть в грядущие выходные пивка как следует. И, придя в хорошее расположение духа, успел кинуть несколько гордых взглядов на скопившуюся очередь. Анти, уходя, тоже окинул ее взглядом. Вот ведь стадо бараньи. И ведь даже не догадывается, какая катастрофа их ожидает. А в очереди и впрямь не думали ни о чем таком. Вернее сказать, о чем-то думали, как и положено людям, но о своем насущном. Ати и Батти разглядывали красивых девушек впереди и сзади и мечтали, чтобы поскорее настал месяц май, когда женщины раскапустятся и снимут с себя лишнюю одежку. Тогда очередь станет короче, и будет на что посмотреть. А Хельми думала, что это, наверное, сморчок-старичок в халате задерживает всю очередь, считая свои медики и отнимая у нее случай лишний раз позаниматься с дочерью Хельви. Тапка думал, как бы поскорее дойти домой и плюхнуться на диван перед телевизором. А Пирка думала, где ей теперь найти такую работу или как договориться с начальством, чтобы и Илку забирать в обед, и за покупками поспевать. Овер мне думал, еще немного постою, и если очередь так же медленно будет двигаться, уйду нафиг опять в библиотеку. Во-первых, там очереди нет, а во-вторых, глупо торчать в очереди, когда можно писать великий роман. Урка тоже не любил простаивать в очередях. Он думал, хорошо бы перестрелять тут всех нахер, потому что все его жутко бесили. А Упса, сохраняя хладнокровие, присматривался к кошелькам и портмоне покупателей, запоминая, у кого какой доход и у кого сколько наличности. Пенти тоже не переходил на личности, матеря про себя всех подряд и сразу, на чем свет стоит. Культовый журналист Эсса сокрушался из-за того, что многие заворачивали зелень и рыбу в нижний хутор Индепендент с его коронной статьей. А сыщик Калле этому только радовался, потому что полиэтиленовые пакеты поганят природу и увеличивают свалку за городом. Минна корчила недовольную мину от всего вокруг, а стоявший сразу за нею астматик Осма вдыхал-вдыхал, впитывал-впитывал ее волшебный аромат, но не выдержал и закашлялся, да с такой силой, что его грудная клетка готова была взорваться. Папе, стоя в очереди и слыша знакомый кашель, подумала, что слишком уж много знакомых за спиной и неудобно при них покупать лекарства от венерической болезни. Впрочем, чего не сделаешь ради литературной карьеры. И еще она решала, чей диск купить. Своей настырной подражательнице Ланы Дель Рей или местной звезды Рокси Аути. Севшие на диету сырники и вареники прикидывали, не слишком ли много высококалорийной сметаны и пирожных они взяли, и не поправятся ли они за ночь на несколько килограммов, как на дрожжах. А Хилья и Вилья думали о планах на вечер, о том, в какой ночной клуб направиться, выйдя из очереди с двумя купленными банками энергетика. Старушка Тюини прикидывала, хватит ли ее денег на 100 грамм колбасы с перцем. А вот Перти думал, если вот прямо сейчас испортить воздух, может, очередь сама рассосется.